Глава 10. В 15:20 Дементьев набрал номер Кабадзе. На этот раз бандит ответил сразу же. «Мент!» «Говори, кабан!» «Я подумал, если ты так настаиваешь и готов рискнуть своей башкой, то почему бы и не встретиться? Только место и время встречи определяю я!» «Да ради бога! Но учти, в горы заманить меня не удастся. Я в какой-нибудь задроченный горный аул не поеду». «Выбирай крупный город, имеющий сообщение с Москвой. Можно транзитное. Будь в субботу в Ростове, у автовокзала. В 11:00 со стороны подхода от железной дороги и трамвайных путей. К тебе подойдет мой человек, он и доставит тебя к месту встречи». «Как он узнает меня?» «Узнает. Об этом не думай». «Скажи хоть, как его зовут». «Он представится». «Ладно, кабан, считай, договорились. Готовь бабки». «До встречи!» «До встречи, мент!» Дементьев отключил телефон. Феофанов, сбросив наушник, проговорил. «Ну вот, клюнул кабан». Крымов покачал головой. «Кто знает, он может и не объявиться в Ростове». Тимохин сказал. «Объявится. Понятное дело, напрямую на контакт не пойдет, заплетет кружева, но объявится. Даже для того, чтобы избавиться от ненужного опасного свидетеля, капитана Дементьева». Крымов кивнул. «Вот последнее вполне вероятно. Но кабан может действовать немедленно, не дожидаясь разговора с Андреем. Встретят его, вывезут за город и пристрелят к чертовой матери». Дементьев возразил. «Нет, без разговора кабан на это не пойдет. Ему надо узнать, что за информацией я обладаю, ради продажи которой готов подставиться по полной. Это, как понимаю, нам и нужно». Генерал поднялся. «Так». Главное, предварительный контакт состоялся. Кабадзе выразил заинтересованность и готовность встретиться. Скорее всего, он запланирует уничтожение Андрея, но все его планы рухнут, как только Дементьев выложит ему ценную информацию. Андрей предложил. Считается целесообразнее выехать в Ростов из Переслава, что легко проверяется. Генерал кивнул. Согласен. Повернулся к Крымову. «Вадим Петрович, обеспечь Дементьеву завтрашний вечерний рейс Москва-Ростов-на-Дону с посадкой на станции Переслав-2». «Сделаю, Сергей Леонидович», — Феофанов перевел взгляд на Тимохина. «Проконтролируй выделение нашему новому офицеру квартиры и обеспечь его убытие в Переслав». Тимохин ответил. «Есть, товарищ генерал-лейтенант». Генерал взглянул на Дементьева. «Работать в Ростове, Андрей, придется автономно, без прикрытия. Мы можем, конечно, подтянуть к тебе Потапова с сотрудниками местного управления ФСБ, но если их каким-то образом до встречи вычислят люди Кабадзе, которых он наверняка выставит и у вокзала, и на протяжении всего маршрута к месту встречи, то провалим акцию. Кабан скроется, и найти его вновь будет практически невозможно, а только через кабана у нас есть шанс выйти на горную базу хана. Впрочем, мы уже говорили об этом. Так что будь осторожен, Андрей. Ствол, что у тебя хранится нелегально, брать с собой не стоит. Все же ты подобрал его у Кентума, где была разгромлена банда кабана. Не стоит напоминать бандиту о провале у Кентума. У Крымова получишь другой пистолет. Он нигде не зарегистрирован, номера стерты, но ствол чистый. Ты его мог изъять у какого-нибудь барыги, осуществляя исполнение обязанностей участкового. И не сдать в отдел. Ты же у нас не совсем мент. Офицеры улыбнулись. Тимохин произнес. Думаю, сначала не придав этой фразе значения, сейчас кабан ломает голову, что же означает «не совсем участковый», «не совсем мент». Дементьев ответил на слова генерала. Я все понял, Сергей Леонидович. Отыграю свою роль как надо. Ну а если возникнет нештатная ситуация, то выход из нее найду. Не сомневаюсь. Поэтому и решил начать эту игру. «Так, вопрос ко мне есть?» — ответил Крымов. «Да нет, вроде все обсудили». Тимохин поддержал начальника и друга, Дементьев промолчал. Через полчаса начальник отдела спецмероприятий, его заместитель, одновременно командир боевой группы «Орион», и Дементьев покинули территорию загородной резиденции. Пройдя без проблем МКАД и пригородное шоссе, в 17:10 «Тойота» Тимохина миновала контрольно-пропускной пункт закрытого военного городка. Остановилась у штаба. Крымов передал Дементьеву пистолет. «Держи, капитан. Ствол в порядке, пристрелен. Лови мушку точно в прорезь. На спусковой крючок нажимай плавно. Если рука не дрогнет, с 25 метров выбьешь десятку». Получив оружие, Дементьев вышел из штаба. У входа его ждали Тимохин и неизвестный полковник. Александр пожал полковнику руку, и тот вошел в штаб. Тимохин сказал: «Начальник тыла гарнизона, занимался твоим обустройством». Полковник показал капитану ключи. «Пойдем, оценишь выделенное тебе жилье. Здесь недалеко». Дементьев удивился. «Так быстро решен вопрос с квартирой?» Тимохин улыбнулся. «Здесь, Андрюш, все делается быстро. Служба обеспечения жизнедеятельности офицеров спецслужб работает оперативно и без сбоев. Впрочем, это не так сложно, учитывая то, что мы получаем практически все, что запросим. Нужна работа жене. Не так быстро, как квартиру, но сделаем. Кстати, мы можем перевести ее сюда немедленно». «Вы сначала доставьте меня в Переслав. Там мы определимся, ехать супруги сюда немедленно или позже». «Какой разговор, капитан? Садись в Тойоту и погнали в Переслав. Сами отвезете». «Ты имеешь что-то против?» «Нет, но у вас есть подчиненные». «Пусть отдыхают. Им еще придется работать по базе. Да и вообще у нас, Андрей, выходные дни выпадают крайне редко. Об отпусках и не говорю. Хотя не тебе мне объяснять, что означает служба в спецназе». «Да, я имею о ней представление. Каким образом полковник Крымов передаст мне билет на поезд?» «А он и не будет ничего передавать тебе. Крымову приказано обеспечить тебя билетом. Для этого совершенно не обязательно даже городок покидать. Завтра поедешь на вокзал, обратишься к дежурному или дежурной и получишь свой билет в купейном вагоне фирменного поезда. Кстати, платить за него не надо. Как говорится, все оплачено». «Понятно. Спецслужба — это спецслужба». «Вот именно. Хоть в этом имеем преимущество. Ну что, хату смотрим?» «Конечно. Тогда пойдем». Офицеры прошли по аллее мимо клуба и спорткомплекса к двухподъездным четырехэтажным домам. Тимохин указал Дементьеву на последнее, четвертое здание. «Вон твой дом, квартира номер 3, первый подъезд, второй этаж, лоджия выходит на городок. Нормально». Тимохин с Дементьевым прошли к дому, вошли в подъезд, поднялись на второй этаж. Там Александр передал ключи Дементьеву. «Открывай, это твоя квартира». Капитан открыл дверь. Квартира приятно удивила его. Большая, трехкомнатная, с продуманной современной планировкой. Полностью меблированная, причем мебелью и расстановкой ее занимался человек, явно имеющий хороший вкус. Опытный дизайнер. Тимохин спросил: «Ну и как тебе эта хижина, капитан?» «Отлично, супруге понравится». «Это главное. Мы что? Мы можем и в общаге безо всяких удобств годами жить. А женщинам нужен уют. Впрочем, они сами создают его в любом помещении». «Это верно. И сколько обходится квартира в месяц?» Тимохин улыбнулся. «За служебное жилье мы не платим». «Так если доживешь до пенсии, то тебя попросят отсюда?» «Да, но с предоставлением квартиры в Москве. Или в любом другом, по твоему желанию, городе. Независимо от того, имеешь ли ты другую недвижимость или нет. Квартира получается как бы поощрением за службу, трудную и опасную». «Неплохо». «Кто бы спорил, учитывая, что комфортабельность и площадь предоставляемой квартиры должна полностью соответствовать служебной. А сколько в Москве сейчас стоит такая хата? Прикидываешь?» «Примерно». «Дорого, Андрюша, стоит. Очень дорого». «Теперь домой? К супруге?» «Да». «Тогда побудь еще здесь, я зайду к себе домой, потом подгоню машину к подъезду. Выйдешь, поедем в Переслав». «Добро?» «Какой разговор?» «Ну вот и ладненько, я недолго». Проводив полковника, Андрей набрал номер супруги. «Привет, Катенька». «Привет, как твои дела?» «Хорошо. Вот сейчас нахожусь в нашей квартире». «Уже получил?» «Да, квартира, скажу, сказка, тебе понравится». «Я рада. Значит, я могу писать заявление на увольнение?» «Ты еще не подала его?» «Решил дождаться звонка от тебя. Завтра пойду к главному врачу. Ты сегодня чем будешь заниматься?» «Часа через 3 планирую быть дома». «Вот как? Тебя отпустили?» «Что значит отпустили?» «Мне разрешили выезд в Переслав, откуда завтра вечером я должен быть в командировку». «Вот так сразу?» «Служба, Катенька. Теперь я вновь офицер спецназа, а не участковый уполномоченный». «Ты доволен?» «Да». «Хорошо, жду тебя». «Дома подробнее все обсудим, в том числе и дату твоего переезда». Но главный врач может назначить мне отработку, пока кадры не подберут другого специалиста. Не назначит. Тебя уволят по первому требованию. Ну и об этом поговорим дома. До встречи, родная. До встречи, Андрюш. Дементьев отключил телефон, прошел на лоджию, закурил сигарету. Выкурив ее наполовину, увидел, как дома подъехала Тойота Тимохина. И тут же сотовый телефон издал сигнал вызова. Андрей ответил. «Полковник?» «Да». «Вижу, выхожу. Давай». В 20:25 машина командира группы «Орион» остановилась возле подъезда дома Дементьева в Переславе. Андрей взглянул на часы. Недурно, быстро доехали. «А почему, товарищ полковник, инспектора ДПС, явно фиксируя превышение скорости на трассе, ни разу не остановили машину?» «Все дело в номерах. Машины с нашими номерами милиция не имеет права останавливать ни при каких обстоятельствах, а нарушения протоколируются, затем отправляются на Лубянку. Потом Феофанов проводит разбор полетов. Если гнал без необходимости, накажет. Но я не помню ни одного случая, чтобы наказание было серьезным. Обычно замечания и предупреждения о недопустимости повторения подобного. Тебе, кстати, тоже выделят спецномера». «Еще одно преимущество службы в управлении?» «Да. Ну давай, Андрей, поеду я. Значит, завтра я или Крымов свяжемся с тобой. Возможно, уточним задачу. А нет, пожелаем удачи и благополучного возвращения». «Понял. Я из городка звонил жене. Она завтра подаст заявление на увольнение. Но главный врач имеет право привлечь ее к отработке». Тимохин прервал Дементьева. «Я тебя понял. С утра решу этот вопрос. Но ты же не знаешь, где работает моя супруга». «Андрюша, забыл, что теперь служишь не в милиции?» «Ну да, конечно. Что такое для вас узнать место работы жены подчиненного офицера? Тем более, что оно уже известно». Дементьев вышел из машины. Тимохин развернул «Тойоту» и вывел ее на улицу Трудовую, направив в сторону выезда из города по объездной дороге. Андрей, проводив взглядом машину полковника, повернулся, дабы пойти домой, но увидел спешившего к нему Куленина. На опухшей физиономии соседа светилась такая радость, словно он только что получил как минимум Нобелевскую премию мира. «Привет, участковый!» «Здравствуй, Вася. Ты чего такой радостный?» «Да вот хотел сказать, лихо вы в парке шухер навели. Балбес приходил, рассказывал. Сейчас там как раньше стало. С утра ходил, ни наркош, ни малолеток. Лишь менты по аллеям прогуливаются. А еще балбес сказал, что вы самого Равшанова, депутата, повязали». «Ну и что?» «Круто! Я уж думал, все, кранты, менты поголовно продались мафии. А оказывается, нет, не продались. Оттого и радуюсь. Тебе топеречи, наверное, майора присвоят?» «Возможно, но не милиции». Радость на физиономии Куленина сменилась удивлением. «Не понял?» «Ухожу я из милиции, Василий. Вернее, уже ушел. Завтра уеду к новому месту службы». «Да ты что, серьезно?» «Вполне». «А как же мы?» «Что значит, как же мы? И кто мы?» «Как кто? Народ!» «Так ты ж от меня больше всех страдал». «И чё? Страдал, но за свои дела. Понапрасну ты же не цеплялся. И потом, когда девчонку похитили, ты не сомневался, что делать, а сразу шасть в тачку и за бандитами. Кто бы решился на такое? Заложницу спас, в парке порядок навел. Люди тебя уважать стали». Дементьев похлопал бывшего клиента по плечу. «Ничего, Вася, я уйду, назначат другого участкового». «Это конечно. Назначат какого-нибудь сопляка лейтенанта из учебки. Будет ходить до протокола строчить, штрафы выписывать, в ментовку таскать, если еще будет делать это. А ты и не узнаешь, кто участковый, пока очередь к нему в кабинет не отстоишь за какой-нибудь справкой. Эх, Андрей Семенович! Хреновую новость вы мне сообщили!» «Ты вот что, Вася, завязывай с водкой, и никакой участковый тебе не будет нужен. Сам все проблемы решишь. Мужик ты не глупый, неплохой. Встретишь женщину, семью заведешь, детишками обзаведешься на радости себе и жене, и матери. Другой жизнью заживешь. Прошлое будешь вспоминать, как кошмарный сон. Так что, Вася, все в твоих руках». «Да ты уж говорил это!» «Ну ладно. Завтра, значит, отчаливаешь?» «Завтра». «Ну тогда удачи тебе, капитан. Куленин, от радости которого не осталось и следа, сгорбившись, пошел к своему подъезду. Андрей поднялся к себе. Катя, как всегда, встретила мужа объятиями и жарким поцелуем. Словно не сегодня утром провожала его в Москву, а как минимум недели две назад. После душа и ужина супруги обсудили переезд к новому месту службы Дементьева. Катя спросила, что за командировка предстоит Андрею. Капитан ответил, что ничего особенного, что-то вроде стажировки. Екатерина не поверила, но дальше расспрашивать не стала, перевела разговор в другое русло. Поняла, муж не имеет права сказать правду. Засиделись до полуночи. Уснули полчетвертого, уставшие и удовлетворенные после нескольких часов непрерывной, страстной, сладостной близости. Близости, которая доступна только тем, кто искренне и безумно влюблен. Будильник разбудил Дементьевых в 8:00. Андрей, отключив его, спросил жену. «Это ты поставила будильник на 8?» Екатерина, потянувшись, ответила. «Да, пойду до планерки, отдам заявление, чтобы день побыть с тобой. Если главврач отпустит, конечно». «Отпустит». «А ты поспи еще». «Да нет, теперь уже не усну». «А пойдем на твою работу вместе. Прогуляемся. Говорят, сейчас в парке безопасно стало». «После того, как вы разогнали притон в кафе». «Вот и погуляем. Погода хорошая, солнце светит». Катя, поцеловав мужа, согласилась. «Пойдем. Только на станцию я зайду одна. А то ты попрешь на главного, а я хочу, чтобы все по-доброму было. Без проблем. Подожду тебя внизу. Не в первый раз. Тогда встаем?» «Встаем». Дементьевы поднялись, Андрей отправился в ванную, Катя застелила постель, прошла на кухню приготовить быстрый завтрак. В 8:30 они вышли из подъезда и направились к парку. Там действительно было непривычно тихо и спокойно. На станции Катя не задержалась, вышла слегка удивленная. Андрей улыбнулся. «Что случилось, дорогая?» «Да ничего, но главврач встретил меня так, словно я не рядовой врач, а начальник облздравуправления. Заявление подписал тут же и лично выдал трудовую книжку. Вызвал бухгалтера. Представляешь, мне даже расчет успели сделать и выдать деньги в кабинете главного. Чудеса, да и только». «Или...» — Екатерина сощурила глаза. «Или это твое новое начальство постаралось?» «Не без этого. Но какая теперь разница? Ты свободна, и можно вернуться к вопросу о скорейшем твоем переезде в подмосковный гарнизон. Только вместе с тобой. И не надо повторяться. Пройдешь стажировку, приедешь за мной. И больше эту тему не обсуждаем». Дементьев поднял руки, подчиняясь решению супруги. «Ладно, ладно, Катенька. Как скажешь, так и будет». «Я уже сказала». «Значит, так и поступим. Погуляем еще в парке или домой?» «В магазин надо зайти». «Пойдем». Супруги направились в сторону супермаркета. День пролетел быстро. В 14:30 позвонил Тимохин, сообщил, что план, принятый в резиденции, остается в силе, уточнил порядок связи и пожелал Дементьеву благополучного возвращения. Андрей поблагодарил командира «Ориона». Наступило время прощаться. Екатерина, накормив мужа перед дорогой, спросила: «Скажи, Андрюш, а ты правда едешь на стажировку?» «Да, что-то вроде этого». «Я не могу раскрыть тебе цели командировки, но поверь, она совершенно безопасна и займет немного времени. Надеюсь, во вторник или в среду вернуться. Но если и задержусь, ничего страшного. Будет возможность, позвоню». «Нет, не обижайся». «Ну что ты, какие могут быть обиды?» «А как вернусь, сразу же организуем переезд в подмосковный гарнизон». «Хорошо, я буду ждать тебя». В 18:30, забрав сумку с уложенными вещами, которым добавился переданный Крымовым пистолет, поцеловав супругу, Андрей вышел на улицу. Прошел к стоянке такси, машин было много, и Дементьев без проблем добрался до вокзала. Подошел к окошку дежурного по станции. Миловидная женщина, проверив документ, выдала Андрею билет. В 20:10 проходящий поезд Москва-Ростов-на-Дону отошел от вокзала Переслав-2. В купе с Дементьевым оказалось двое пассажиров, молодая чета, проводившая медовый месяц в столице. Дементьев, отказавшись от чая, поднялся на верхнюю полку, уступив место молодому мужу, парню 22 лет. Переложил из сумки в карман куртки ствол, забросил ее в верхнее багажное отделение, разделся. В купе было тепло. Накрылся одеялом и, отвернувшись к стене, уснул. Перед работой ему надо было хорошенько отдохнуть. Суббота, 2 октября, Ростов-на-Дону. Скорый поезд прибыл в Ростов строго по графику. В 9:08 Дементьев вышел на перрон. Закурил, отойдя в сторону, не мешая прибывшим пассажирам и встречающим их людям. До встречи с человеком-кабана оставалось менее 2 часов. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, Андрей достал сотовый телефон, набрал номер Тимохина. Командир боевой группы спецназа ГУБТ «Орион» ответил тут же. «Приветствую тебя, капитан. Здравия желаю. Докладываю, прибыл в Ростов». «Принял». «Ничего нового нет?» «Заместитель начальника управления, находящийся сейчас, как и ты, в Ростове, полчаса назад сообщил, что кабан несколько раз звонил кому-то». «Откуда звонил?» «Оттуда, где находился и ранее. А то, что он не сменил место дислокации после твоего неожиданного звонка, говорит о том, что он не просчитывал вариант силовых действий против себя. То есть повелся на подставу. Препарат пока еще дает возможность отслеживать перемещение кабана. Так вот, сегодня ночью, точнее рано утром, в 2:00, он двинулся к Ростову и сейчас находится либо в городе, либо в пригороде. Следовательно, если ситуация не изменится, встреча должна состояться». Тимохин проговорил. «Не думаю, что человек кабана открыто доставит тебя к шефу. Так что жди какого-нибудь сюрприза и будь готов к нему». «Я готов». «Это радует. Следующий сеанс связи после встречи с кабаном или по необходимости. Я постоянно на связи». «Понял. Выхожу в район автовокзала». «Давай, удачи и отбой». «Отбой». Отключив телефон и положив его в карман куртки, Андрей выбросил окурок, поднял сумку и направился к автовокзалу, находившемуся в нескольких сотнях метров от железнодорожной станции. Обозначив себя и имея в запасе 1.5 часа, Дементьев зашел в близлежащее кафе, заказал водки, 3 порции шашлыка, плотно позавтракав с бутылкой пива, он вновь вышел к вокзалу. 11:00. Из здания вышел хорошо одетый, холеный мужчина. Подошел к Андрею, поздоровался. «Доброе утро». Дементьев ответил. «Доброе. Я от Кабадзе». Мужчина внимательно смотрел на капитана. «Очень приятно. И где общий знакомый?» «Я отвезу вас к нему». «Кабан говорил, что ты представишься». «В этом есть необходимость?» «Да». «Хорошо. Меня зовут Ибрагим. Этого достаточно?» «Вполне». «А ты не похож на бандита, Ибрагим». Мужчина не остался в долгу. «А вы, извините, не похожи на сотрудника правоохранительных органов». «Ладно, Ибрагим, поехали к кабану. Мне желательно завтра утром вернуться домой». «Часто желания не соответствуют возможностям». «Ты философ». «Нет, я, как вы сказали, бандит». «Хватит пустозвонить». «Согласен, следуйте за мной». Ибрагим направился к автомобильной стоянке. У палатки, торгующей чебуреками, оставил Дементьева. «Ждите здесь». «Хорошо, конспиратор». Поставив сумку на тротуар, Андрей прикурил очередную сигарету. Мужчина, между тем, прошел на стоянку. Сел в новый 300-й «Мерседес», набрал по сотовому телефону номер. «Леча, Ибрагим встретил гостя». «Где он?» «Я оставил его ждать недалеко от стоянки. За ним присматривает халиф». «И как повел себя русский, когда ты подошел к нему?» «Развязным». «Впрочем, это объяснимо. Гость под градусом». Кабадзе удивился. «Мент пьяный?» Запах пробивается отчетливо. Он до встречи заходил в кафе, покушал шашлык, выпил 150 граммов водки, вышел с бутылкой пива. «Интересно. Значит, он ничего не боится?» «Думаю, напротив. Страх притупил спиртным». «Возможно, ты прав. Хоп! Действуй по оговоренному плану и передай халифу, пусть внимательно следит за твоей машиной. А если следом пойдет хвост, халиф должен предупредить тебя. И тогда...» «Но ты знаешь, что делать в экстренном случае». «Знаю». «И халиф уже проинструктирован». «Тогда работай. Да поможет тебе Всевышний». «До встречи, Леча». «Жду». Ибрагим вывел «Мерседес» со стоянки, повернул на улицу, где ждал Дементьев, остановился напротив капитана, опустил затонированное ветровое стекло. «Уважаемый!» — Андрей увидел человека-кабана. «Ты? А нехилая у тебя тачка, Ибрагим. Прошу в салон». Дементьев перешел дорогу, открыл заднюю дверцу, бросил на сиденье сумку, сам сел на место переднего пассажира, спросил, далеко ехать. Ибрагим ответил, нет, если не застрянем в пробке. Какую музыку слушаешь? Эстрадную. Включи магнитолу. С музыкой оно как-то веселее. Ибрагим покачал головой, но музыку включил. Отъехал от тротуара, вскоре повернул направо, выехал на широкую мощеную камнем улицу. Андрей делал вид, что с интересом осматривает город. Впрочем, улица закончилась спуском к мосту через Дон. Переехав мост, Ибрагим свернул направо и повел «Мерседес» по дороге, параллельной руслу реки. Дементьев спросил, «Это и есть знаменитый левый берег Дона?» «Да». «Мутное место». «Для кого как? Вечером и ночью здесь весело». «А с утра такое ощущение, словно едешь на кладбище». Ибрагим усмехнулся. «В каком-то смысле вы правы». В свое время здесь немало людей полегло. И сейчас иногда случаются трагедии. Угрожаешь? Да что вы. У нас не принято угрожать гостю. Сотовый телефон подельника Кабана издал сигнал вызова. Ибрагим включил трубку. Слушаю. Это Халиф. Говори. За тобой хвоста нет. Точно? Да. Спасибо. Отключив телефон, Ибрагим снизил скорость, выехал на обочину, остановил престижную и дорогую иномарку. Андрей спросил. «Что-то случилось?» «Нет, мне надо закончить разговор с другом, но с другого телефона. Этот, как назло, разрядился. Извините, вторая труба в бардачке. Вы не могли бы передать ее мне?» «Какие проблемы?» Дементьев открыл бардачок и в это время почувствовал легкий укол в плечо. Он повернул голову к бандиту и... потерял сознание. Ибрагим захлопнул бардачок, пристегнул обмякшее тело капитана ремнем безопасности, включил севший телефон, набрал номер. «Леча, Ибрагим». «Да». «Клиент приведен в надлежащий вид». «Как насчет хвоста?» Халиф звонил, доложил, что нет никакого хвоста. Он сейчас блокирует дорогу, пока сигнала тревоги от него не поступало. «Хорошо, вези гостя ко мне». «Не обыскав его?» «Это я сделаю сам». «Понял». Ибрагим отключил телефон и продолжил движение. Ехал недолго. Пройдя километров 5, остановился. Из лесополосы к «Мерседесу» вышли два крепких на вид парня. Вытащив спящего Дементьева из машины, потащили в заросли. Передав клиента, Ибрагим развернул иномарку и повел ее обратно в город. По пути встретил машину Халифа. Моргнул ему фарами. Тот ответил тем же. Иномарки разъехались. Стрелки часов на руке Ибрагима показывали 12:53. Очнулся Дементьев в темной каюте, судя по всему, небольшого теплохода, стоявшего либо у причала, либо на реке, на якоре. Шума движения слышно не было. Андрей поднялся, тряхнул головой, выглянул в иллюминатор, увидел берег, поросший лесом. Значит, судно, на которое его доставили, предварительно усыпив сильно и быстро действующим снотворным, стояла возле берега. Вопрос, далеко ли от Ростова. Андрей включил свет в каюте. На столике стояла бутылка с минеральной водой. Лежали его сигареты, зажигалка рядом с пепельницей. Капитан проверил карманы. Ни оружия, ни документов, ни денег при нем не было. Бандиты сняли и часы. Андрей открыл крышку бутылки, жадно припал к горлышку. Утолил жажду, сушившую полость рта после снотворного. Еще бы таблетку аспирина выпить, но аптечки в каюте не было. Он присел на диван, закурил, сделал две затяжки, затушил окурок. Дым вызвал приступ тошноты. Сплюнув на пол, Дементьев подошел к двери. Она, как и ожидалось, оказалась закрытой. Андрей ударил по ней ногой, крикнув: «Эй, на палубе, что за дела?» В коридоре раздались шаги, дверь открылась, и Дементьев увидел улыбающуюся физиономию Кабадзе. «Проснулся, мент? Как чувствуешь себя?» Андрей отошел к дивану полки, присел. «Как чувствую себя, спрашиваешь?» «Хреново чувствую. За каким чертом было колоть мне всякую гадость? Хотя...» «Меры предосторожности, предпринятые тобой, говорят о том, что ты предполагаешь отпустить меня после разговора». Кабадзе присел на противоположный диван. Каюта походила на купе железнодорожного вагона. Разница состояла в том, что вместо окна был установлен иллюминатор. Бандит увидел след от плевка. «Ай, нехорошо ведешь себя, мент! Разве приличные люди плюются на пол? На пол, значит, нельзя, а на стены, потолок. Ладно, перейдем к делу. Что за информацию ты хочешь продать мне? Никаких документов в сумке я не обнаружил. Впрочем, это объяснимо. Только идиот потащит с собой ценные бумаги в надежде тут же получить за них деньги, а не пулю в лоб. Так что за информация? Дементьев посмотрел на дверь. Ты уверен, что нас никто не слышит? На теплоходе верные мне люди. Я спросил не о том, кто находится на этом суденышке, а о том, уверен ли ты, что нас никто не слышит. Считай, никто не слышит. Что ж, дело твое. Но предупреждаю, если суть нашего разговора станет известна твоим надежным людям, то тебе может не поздоровиться. Более того, ты будешь обречен. В чем дело, мент? Обеспечь секретность наших переговоров. Мою настойчивость ты оценишь позже. Говори, нас никто не слышит. Хорошо. Тогда позволь представиться. Капитан спецподразделения Главного управления по борьбе с терроризмом Дементьев Андрей Семенович. Как и говорил, не совсем мент, не совсем участковый. Большего по телефону сказать не мог. Кабадзе впился в Андрея черным безжалостным взглядом. «Офицер спецслужбы?» «Да, Кабан. Тебе дали уйти из Москвы по решению командования управления. И мой визит на квартиру Каримова, которого ты завалил, был игрой. Ты самоубийца? Или у тебя крышу снесло после получения крупной суммы денег? Только безумец или смертник способен прийти к своему врагу для того, чтобы открыться ему». Но в спецслужбе смертников не держат хотя бы все по натуре свои смертники. Но не для данной ситуации. Ты не понимаешь, что теперь я просто обязан убить тебя? Это ты не совсем понимаешь, в какое положение попал. Разве стала бы спецслужба посылать на контакт с тобой своего офицера, не обеспечив его полного прикрытия? Глазки Кабадзе забегали. Действительно, спецы всегда прикрывали своих... Но тогда зачем объявился этот Дементьев? Андрей, видя замешательство противника, произнес: «Да расслабься ты, кабан. Если бы мы хотели завалить или захватить тебя, то теплоход подвергся бы штурму сразу после того, как на борт выгрузили меня. И на этот раз тебе не удалось бы уйти». Поняв, что попал в засаду, кабан прошипел: «А твое начальство не подумало о том, что перед тем, как подохнуть самому, я завалю тебя?» Дементьев ответил спокойно. «Мое начальство продумало все варианты перед тем, как выходить на тебя. Кстати, ты не задумывался, как я узнал номер твоего сотового телефона? От старого же ты избавился? Что молчишь?» «Не задумывался. А зря. Впрочем, все равно тебе это ничего не дало бы. Мы вытащили бы тебя из кошары под хаба юртом, где ты последнее время отсиживался. Или это не кошара, а дом со всеми удобствами и кучей проституток в придачу?» «Что совершенно неважно. Служба вела тебя от самой Москвы. И сейчас на дисплее спецаппаратуры штаба управления светится точка, указывающая на место твоего нахождения. Ты блефуешь, капитан?» «Я проверял и одежду, и машину земляка Каримова, и никаких жучков не обнаружил, хотя использовал импортную аппаратуру. Вы не могли вести меня. Откуда мне известно, что ты прятался у хаба юрта? Это несложно просчитать». «А как просчитать то, что ты выйдешь из укрытия, чтобы прибыть к Ростову в 2 часа ночи, не позже и не раньше? Тебе рассказать, каким маршрутом ты шел сюда? Заезжал в Ростов или нет? Останавливался ли в Батайске? Или на каких постах ДПС тормозили твою машину? Рассказать?» «Но я не нашел ни одного жучка!» «Верно, потому что мы просто их не применяли. Как же ты мог обнаружить то, чего не было? Но тогда как вы могли пасти меня?» Дементьев усмехнулся. «Мы применили другое, более совершенное средство установления контроля над объектом. Какое, черт бы вас всех побрал?» «Радиоактивное вещество, по излучению которого спутник может установить, где ты находишься в то или иное время. Царапина от наручников, что я надевал на тебя в Москве на квартире Каримова, уже прошла?» «При чем здесь царапина?» «Через нее и был введен спецпрепарат». Физиономию Кабадзе исказила гримаса ненависти с примесью страха. Он взревел: «Что? Вы подвергли меня радиоактивному облучению, и теперь я обречен на медленную, но верную смерть? Это говоришь мне ты? Надеюсь, что я выпущу тебя отсюда? Да я сейчас же пристрелю тебя, как позорного шакала!» Кабадзе выхватил пистолет. Дементьев взглянул на бандита. «Успокойся, кабан. Твоей мерзопакостной жизни ничего не угрожает. Пройдет время, и препарат будет без посторонней помощи, выведен из организма, не нанеся ему никакого ущерба. Считай, что лишний раз тебе сделали рентгеновский снимок. И не ори, как беременная ослица. Не привлекай ненужного внимания. Все самое интересное в нашем разговоре еще впереди. Ствол, кстати, тоже убери, а то выстрелишь ненароком. Вот тогда действительно обречешь себя на медленную, мучительную смерть». Кабан вытер со лба неожиданно выступившие крупные капли пота. «Где гарантии, что ты сказал правду?» «Какие к черту тебе нужны гарантии?» «Впрочем, мы можем слетать в Москву, в наш штаб. В лаборатории подтвердят отсутствие угрозы твоей жизни и твоему здоровью. Не хочешь в штаб? Закажи независимую экспертизу. За деньги тебя любая клиника обследует. В Ростове я смогу это сделать?» «Не знаю. Наверное, сможешь. Город крупный». Кабадзе убрал пистолет. «Что вам от меня надо?» «Наконец-то я слышу разумные слова. Нам надо, чтобы ты вывел нас на горную базу хана, обеспечив захват Зелимхана до Каева». «Да? А больше вам ничего не надо?» «Пока не надо. Сделай это». Разговор прервал сигнал вызова на телефоне Кабадзе. Он ответил. «Слушаю. Понял, докладывай. Ты уверен в этом? Хоп, проверь еще раз всю округу. Запроси нашего человека, готовили ли они вертолеты к вылету. И еще узнай, чист ли путь отхода по варианту «Б». Все, жду доклада». Выключив телефон, Кабадзе прищурил глаза. «Значит, говоришь, вы полностью контролируете меня?» Андрей спокойно ответил. «Конечно». «Почему же ваши люди не обложили место нашей встречи?» «А зачем?» «Ты, кстати, напрасно напряг своего человека. Руководство спецслужбы, посылая меня к тебе, не планировало проведение какой-либо силовой акции. У меня нет даже прикрытия». «Почему?» «Потому что командование уверено в том, что ты согласишься на сотрудничество со спецслужбой». «На чем основывается подобная уверенность?» «На здравом смысле, кабан, и элементарном расчете». Сотовый телефон вновь издал сигналы вызова, и вновь Кабадзе ответил кратко. «Слушаю, понял. Да, я все понял. Готовность остается прежней до моей дополнительной команды». Ответив на вызов, Кабадзе взглянул на спокойно курящего Дементьева. «Что ж, похоже, тебя действительно не прикрывают. И вот что я тебе скажу, капитан. Напрасно не прикрывают. Я вывезу тебя отсюда, и ты будешь находиться у меня в заложниках. Будешь гарантией моей безопасности. А потом, когда надобность отпадет, я просто пристрелю тебя. Интересно, как на это среагируют ваши умные головы в штабе?» «Нет, кабан, если ты и вывезешь меня отсюда, то только до Ростова. Для того, чтобы я спокойно вернулся домой. Причем добровольно. И на сотрудничество со спецслужбой придется согласиться. Потому как у тебя нет другого выхода». «Ты начинаешь злить меня?» «Хоп, кабан, хватит пустых разговоров. Ты будешь работать на нас. И вот почему. В свое время, уходя из базы Абадзе-младшего у Карска, ты совершил непростительную ошибку. Ты решил убить главаря банды, спасая собственную шкуру. Но на твое несчастье Руслан не погиб от твоих пуль и даже не пострадал, потому как пули попали в бронежилет, который он весьма кстати надел, видимо, предчувствуя предательство. А добить Абадзе контрольным выстрелом ты не догадался, хотя, скорее всего, у тебя не осталось на это времени. Выжил при штурме еще один боевик. И, как назло, опять-таки для тебя, не рядовой бандит, а помощник Абадзе, хакер Илюша Воропаев, знающий о всех делах Абадзе. И кое-что о твоих делах. Как ты думаешь, кабан, простит ли тебе Тимур то, что ты стрелял в его брата, вместо того, чтобы защищать? И что он сделает, если узнает все подробности твоего предательства?» Кабадзе заметно побледнел. Этого он никак не ожидал, но сумел удержать себя в руках. «Неудачный ход, капитан. Во-первых, я не стрелял в Руслана. Его завалил спецназовец. Во-вторых, Абадзе-младший не пользовался бронежилетом. В этом у него не было никакой необходимости. Вот сейчас ты прокололся окончательно и подписал себе смертный приговор». Хотя и пытался Кабадзе говорить спокойно, но в голосе его не было уверенности. Андрей сказал: «Надоело мне базарить с тобой, кабан. У тебя есть телефон. Номер Руслана Абадзе известен. Он не менял его, да и не мог изменить, находясь в одиночной камере специзолятора. Позвони ему. Уверен, он выскажет немало ласковых слов в твой адрес. Вы могли посадить на телефон своего человека, а голос несложно подделать». «Несложно. Но голос, а не подробности последних проведенных вместе минут перед твоими предательскими выстрелами и бегством». «Что смотришь? Позвони. Ты ничего не теряешь, если я блефую. Но в моем положении блефует только идиот. А я себя таковым не считаю». Кабадзе долго и молча смотрел в глаза капитану спецназа. Андрей выдержал этот тяжелый взгляд. Наконец кабан воскликнул: «А позвоню, почему бы и нет? Но учти, если соврал, то я тут же пристрелю тебя. В этой самой каюте». «Опять пустозвонишь. Много говоришь, кабан. Дело делай, звони». Кабадзе достал телефон. Глядя в глаза Дементьева, медленно набрал номер. Голос, ответивший ему, заставил бандита вздрогнуть. Этот голос принадлежал Руслану Абадзе. «Да, кто звонит?» Кабан отключил телефон. Не смог говорить. Он рывком встал, прошелся по каюте, повернулся к Дементьеву. «Как понимаю, если я откажусь от сотрудничества, то вы сообщите Тимуру о произошедшем в реальности в усадьбе его брата и о том, что он выжил после того, как я пытался его убить, так?» «Точно. Ты правильно мыслишь. Если Тимур узнает о твоем предательстве, то...» «Но я даже не хочу говорить об этом. Страшная картина вырисовывается. Так что кабан сейчас больше всех в том, чтобы Тимур попал к нам, заинтересован ты. Только в этом случае тебе удастся сохранить жизнь». «Что я получу взамен сотрудничества?» «Я уже сказал, жизнь, хотя ты заслужил смерть». «Это не ответ, Дементьев. Мне необходимо точно знать, что будет со мной после того, как отработаю против Абадзе. Поэтому я хотел бы переговорить с кем-нибудь из руководства спецслужбы». Дементьев повысил голос. «А не много ли ты хочешь? Разговаривать с тобой уполномочен я. И ты будешь договариваться со мной. Что ждет тебя после работы против Абадзе? Тюрьма! А уж сколько тебе определит суд закрытого военного трибунала, будет зависеть от того, насколько станет полезным сотрудничество с тобой. От конечного результата. Глядишь, еще погуляешь на свободе на старость лет. Ну, ты согласен на сотрудничество?» «Да, черт бы вас всех побрал». «Тогда поступаем так. Утром ты возвращаешь мне оружие, деньги и вещи, что были изъяты при захвате, и приказываешь Ибрагиму, да-да, именно Ибрагиму, доставить меня туда, откуда забрал». Кабадзе спросил: «Но почему Ибрагиму? Тебя отвезут другие люди». «Я сказал Ибрагим». «Хоп, Ибрагим так Ибрагим». «Далее. Почему ты находишься у хаба юрта, а не на базе хана?» «Тимур проверяет правдивость доклада о моем очередном чудесном спасении». «Тебя держат под контролем?» «И да, и нет. Надо было поехать сюда. Керим не воспротивился, хотя наверняка спрашивал разрешение у Тимура и послал со мной своего помощника халифа. Он сейчас на судне». «Как ты думаешь, долго продлится проверка?» «Не знаю, но держать меня у хаба юрта невыгодно. Я должен работать, отрабатывать деньги Абадзе». Андрей кивнул. «Ладно. Значит, завтра, после того, как отправишь меня в Ростов, находишься здесь еще сутки. Жди звонка от меня. Договоримся, как передать тебе средства связи». Кабадзе ответил: «Это может вызвать подозрение. У меня есть собственная спутниковая система связи, портативная радиостанция. Их вполне можно безопасно использовать для контакта. Называю тебе номер и чистоту, ты или кто-то другой в любое время сможет связаться со мной. Дементьев покачал головой. Хорошо. Снимайся сразу после того, как отправишь меня в Ростов. И возвращайся в свою берлогу у хаба юрта. В самое ближайшее время с тобой свяжутся и передадут подробные инструкции по деятельности против банды Абадзе. Все. Надеюсь, на этом суденышке найдется, что пожрать? Найдется. Я прикажу, и тебе доставят ужин. Прикажи. И до утра не беспокой меня. Хоп, как скажешь. Вот это уже другой разговор. Иди, кабан, занимайся делом. И охрану сними. В ней нет никакой необходимости. Я уже передал своим сигнал безопасности. Никто штурмовать твой теплоход не будет. Кабадзе, не ответив, вышел из каюты. Андрей поднялся с дивана, подошел к двери, выглянул в коридор. Кабан уже поднялся на палубу. Дементьев достал телефон, нашел в памяти аппарата нужный номер, нажал клавишу вызова, бросил в эфир. «У меня порядок. Завтра около 9 утра на вокзале». И отключил телефон. Вскоре ему принесли ужин, но лучше бы он не ел. Препарат, введенный Ибрагимом, продолжал действовать. И Андрея стошнило. Проблевавшись в ведро, Дементьев вызвал охранника, потребовав убрать пищу, оставив только воду, твердо решив завтра наказать Ибрагима. Андрея ночью мутило, отчего он почти не спал и встал, когда в каюте было еще темно. В 8:00 к нему зашел Кабадзе. «Мне доложили, что ты плохо спал?» «Благодаря твоему идиотскому препарату». «Но не мог же я допустить, чтоб ты запомнил дорогу сюда?» «Почему? Ведь ты наверняка планировал убить меня». «Не сразу и не здесь. Вот, возьми». Кабадзе протянул Андрею боевую аптечку. «Ты знаешь, как ею пользоваться?» «Знаю». Дементьев достал из оранжевой пластмассовой коробки капсулу с противорвотным тонизирующим веществом. Проглотил ее и сразу почувствовал облегчение. «Что ж ты вчера не дал мне аптечку?» «Как ты не подумал?» «Нет, кабан, ты хотел, чтоб я мучился, поэтому и ужин предложил, зная, что пища вызовет рвоту. Но хрен с тобой, я не в обиде, сочтемся. Ты вызвал Ибрагима? Его Мерседес ждет тебя. Тогда веди к нему». «Пошли». Поднявшись на палубу, Дементьев и Кабадзе прошли к трапу. Сошли на берег, по еле заметной тропе густой лесополосы вышли к дороге, где стоял Мерседес. Ибрагим ждал, стоя у капота машины. Как и вчера, ухоженный, в отглаженном костюме, свежей сорочке и до блеска начищенных дорогих полуботинках. Кабадзе приказал ему: «Отвезешь гостя на вокзал, потом вернешься сюда». «Понял». Ибрагим улыбнулся Дементьеву. «Прошу в машину, уважаемый». Андрей спросил: «У тебя, Ибрагим, трусы тоже фирменные?» «И трусы, и носки, и все остальное». «Хорошо живешь?» «Не жалуюсь». «И здоровье в порядке?» «В полнейшем». «Ты счастливый человек?» «Вполне». Дементьев бросил Кабадзе: «Пока, босс». Сел на сиденье переднего пассажира, Ибрагим, о чем-то переговорив с Кабадзе, занял место за рулем. «Искренне рад, что ваша встреча завершилась благополучно». «Это потому, что не пришлось вывозить с теплохода труп?» «Ну что вы, я этим не занимаюсь». «Ты прав. Нахрена куда-то вывозить чей-то труп, когда его можно выбросить в реку?» «Я не это имел в виду». «Значит, рад, говоришь?» «Да». «В Ростове тебя ждет еще большая радость». Ибрагим удивленно взглянул на Дементьева. «О чем это вы?» «Сюрприз у меня для тебя припасен». «Вот как? Надеюсь, приятный?» «Очень приятный. Ты долго будешь вспоминать о нем». «Вы заинтриговали меня». «На то это и сюрприз. Но хорош базарить, смотри за дорогой. Не хватало еще в дерево врезаться. Впрочем, твой Мерин напичкан подушками безопасности». «Я опытный водитель. 15 лет без единой аварии, даже мелкой». «С чем тебя и поздравляю». Дементьев закурил, приспустив ветровое окно. Проехав мост, Ибрагим свернул налево. Дементьев увидел впереди переулок справа, указал рукой на него. «Сверни-ка туда». «Зачем?» «Надо, отлить хочу». «Но до вокзала рукой подать». «Я не привык терпеть». Подельник кабана цокнул. «Совсем недолго терпеть». «Ну ладно, просьба гостя — закон. Только где вы сможете опорожниться, не знаю». «Найду». Ибрагим вывел Мерседес в переулок, он оказался пустым. Несмотря на утро, когда люди обычно куда-то спешат, здесь было безлюдно, если не считать нескольких человек, вышедших из близлежащих домов. На участке, где дорога проходила между двух старых домов, Дементьев приказал: «Тормози!» Андрей взглянул на Ибрагима. «Выходи!» «Зачем?» «За надом! Делай, что говорю!» «Ну, хорошо». Ибрагим вышел из машины одновременно с Дементьевым. Капитан подозвал его. «Подойди!» «Что вы хотите?» «Сюрприз передать». «Но вы же...» Дементьев не стал терять время. Он сам подошел к Ибрагиму и врезал ему ногой в промежность, раскрыв рот от неожиданности и боли, схватившись за яйца и опустившись на корточки, Ибрагим простонал. «За что?» Дементьев осмотрелся. Никого рядом не было. Нагнулся к подельнику кабана, спросил. «Как сюрприз, Ибрагим?» «Но за что?» «За укол, что ты сделал мне вчера. Сам, наверное, вечерок хорошо провел и спал спокойно на мягкой постели в объятиях красавицы жены или валютной проститутки. А я мучился благодаря твоей подлянке. За подлость надо отвечать. Вот ты ответил. Попрыгай на пятках, полегчает, а потом пройдет. Но вот с бабами ты, Ибрагим, недельки две спать не сможешь точно. Хотя это к лучшему. Иногда полезно делать перерыв. Во всем. Бывай, Ибрагим, до вокзала я пешком доберусь. Оклемаешься, езжай обратно к боссу. Он тебя пожалеет». Забрав сумку, которую еще на теплоходе передал ему кабан вместе с вещами, изъятыми при захвате, Дементьев забросил ее за плечо и дворами направился к привокзальной площади. Выйдя к центральному входу здания железнодорожного вокзала, Андрей достал сотовый телефон, набрал номер Тимохина. «Доброе утро, товарищ полковник. Дементьев». «Доброе, капитан. Встреча прошла удачно». «Мне Потапов, которому ты звонил с теплохода, уже сообщил об этом». «Я могу возвращаться?» «Нет, Андрей, придется задержаться». «И что делать?» «Сейчас 9:05. В 9:30 тебе позвонит Потапов, а позже подберет и отвезет куда надо. Завтра мы встретимся». «Так ты тоже выезжаешь в Ростов?» «Вылетаю, Андрей». «И не я один». «Сообщи супруге о задержке, не раскрывая своего местонахождения». «Об этом мог бы и не говорить». «Лишнее напоминание не помешает. Потапову доложишь все подробности переговоров с кабаном». «Понял». «Ну тогда до встречи, капитан». «До встречи, полковник». Вздохнув, Андрей набрал номер супруги. Катю явно не обрадует его задержка. Но что делать? Служба.